20. Разгадки не пришлось ждать слишком долго. Уже через 5 дней после смерти бедняжки Энн во всех домах на расстоянии 50 миль от Торнвуда говорили только о том, как неожиданно быстро полиция добилась успеха. Но не успех суперинтенданта Милза и его подчиненных поразил воображение жителей графства. Поразила личность преступника. Констеблю Торнвуда и еще двоим, присланным ему на помощь из самого Лондона, пришлось провести немало времени, расспрашивая леди, джентльменов и их слуг. Самую большую надежду они возлагали на кучеров и лакеев, ожидавших своих хозяев в ближайших к церкви переулках. И надежда вполне оправдалась. Напуганные угрозой полицейского понести наказание за ложь, кучер Блэквиллов признался, что заметил лорда Мортема, выходящего не из ворот, как все остальные прихожане, а из боковой калитки. Подозревать в убийстве горничной лорда оказалось для констеблей большим потрясением и в то же время позволило им позлорадствовать. Не все преступления совершаются простыми людьми, что бы там ни говорили эти господа в парламенте. Разумеется, лорд Мортем все отрицал и настаивал на том, что выходил из кладбищенских ворот в большой группе людей. Увы, повторные расспросы соседей и друзей Мортема не позволили убедиться в правдивости его слов. Каждый был уверен лишь в том, что сам вышел через эти ворота, а вокруг было множество знакомых лиц. А матушка лорда Мортема задержалась, беседуя с супругой викария и миссис Блэквилл, так что ничего не смогла сказать в защиту сына. Конечно, свидетельство кучера было бы недостаточно перед лицом судей, но даже тень скандала разрушила честолюбивые мечты молодого лорда Мортема. Быть замешанным в дело об убийстве горничной, право же, дурной тон. А затем за тенью скандала явился и сам скандал. Плачущая мисс Эленор Гилбертс, молодая компаньонка леди Мортем, сама предстала пред очами суперинтенданта Милза. Ее история произвела на него такое сильное впечатление, что он за обедом поделился ею со своей женой, а уж благодаря миссис Милз все подробности вскоре стали предметом обсуждения в светских гостиных и в бедных домиках, на кухнях и в лавках Торнвуда и окрестных городков. Роман миловидной прислуги и хозяина дома по сути своей не был чем-то невероятным, если не приводил к браку, и вызвал скорее лицемерное, нежели подлинное изумление и осуждение со стороны общества. А занудный лорд Мортем, от которого ничего подобного ожидать было никак нельзя, возможно, приобрел бы даже некоторый авторитет у молодых джентльменов вроде Ричарда Сомерсвилля. Если бы только мисс Гилбертс не прибавила, что разоткровенничалась однажды со своей подругой, горничной мисс Джейн Сомерсвиль. По словам мисс Гилбертс, Энн всегда мечтала стать владелицей шляпной лавки и изыскивала способы приблизить день, когда она обретет независимость. «Не исключено, — сказала мисс Гилбертс, — что бедняжка Энн попыталась получить недостающую сумму с лорда Мортема как компенсацию за необходимость молчать о таком вопиющем нарушении приличий. «Ах, если б я только знала, к чему все это приведет! — плакала мисс Гилбертс. Мне надо было с кем-то поделиться. Я запуталась и не знала, как поступить». А Энн казалась такой разумной. Кто бы мог подумать, что она захочет шантажировать лорда Мортема? Я и не подозревала, что он такой страшный человек. Ни дня больше не останусь в этом доме, ведь он теперь может напасть и на меня. Вы уверены, что это лорд Мортем задушил вашу подругу? Суперинтендант Милз сочувствовал девушке, вынужденной признаться в своем падении, но вполне понимал лорда Мортема. Мисс Гилбертс была очаровательна. «Как я могу быть уверена в этом? В тот день я оставалась дома, леди Мортем должна была из церкви ехать в Гренвилл-парк и не взяла меня с собой. Иначе я вышла бы на церковный двор вместе с Энн, и она была бы жива. Тут с ней случилась настоящая истерика, а суперинтендант Милс обязан был направиться с обыском в дом лорда Мортема. Свидетельства кучера хватило для подозрений, но не для столь решительных действий, как обыск в доме джентльмена. Но рассказ мисс Гилбертс невозможно было проигнорировать. Среди бумаг в потайном ящике Мортема обнаружилось письмо, в котором ему вежливо предлагалось заплатить 300 фунтов за то, что леди Мортем никогда не узнает о недостойном поведении сына. Мисс Джейн Сомерсвель без труда узнала руку своей горничной, и выражение испуга на ее лице утвердило суперинтенданта в том, что лорд Мортем действительно виновен в гибели Энн. Лорд Гренвилл, по настоянию жены, обратившей внимание суперинтенданта на смерть еще нескольких горничных, невольно заставил Милза принять непростое решение арестовать лорда Мортема. Смерть Фанни и Минни никак нельзя было связать с лордом Мортемом, ведь тогда его роман с мисс Гилбертс еще не начался. А вот падение из окна горничной миссис Пейтон могло быть следствием умысла, если Энн поделилась своим секретом с Салли. И девушка придумала тот же способ без труда получить крупную сумму денег, на которые рассчитывала и Энн. Никто не смог бы этого доказать, но даже адвокат, срочно найденный поверенным лорда Мортема, не сомневался в том, что вина его подзащитного будет доказана. «Какой кошмар! Это невозможно поверить! Лорд Мортем — соблазнитель и убийца. Его бедная матушка с горя слегла в постель и навряд ли оправится». Эти и подобные им фразы можно было слышать повсюду. Не обошли они и Гренвилл-парк. Как он мог совершить такое? И Энн, зачем ей нужно было вмешиваться в жизнь своей подруги? Эмили жалела бы Энн гораздо сильнее, если бы не чувствовала теперь неприязни к этой девушке. Ведь она так старалась помочь ей, а та сама выкопала себе могилу. Жадность, мелькавшая в глазах горничной в тот день, когда Эмили предлагала ей поехать в Брайтон вместе с леди Кэролайн, победила здравомыслие и порядочность, и Энн, пусть и не заслуживала такой жестокой смерти, не вызывала симпатии. «Я до сих пор не могу в это поверить». Осунувшаяся Джейн зябко куталась в шаль, хотя в комнате было тепло. Джейн терзалась не только из-за того, что ее горничная была убита, а затем уличена в шантаже. Последние дни мисс Сомерсвиль думала о письме, в котором ей предлагалось заплатить 500 фунтов. Что, если его написала Энн, изменив почерк? Она вполне могла найти в бумагах покойной миссис Сомерсвиль неотправленное послание к подруге или даже его черновик, и вместо того, чтобы просто показать его своей госпоже, решила извлечь из него выгоду. «О, моя Энн, неужели ты заплатила за доброе отношение таким ужасным вероломством? Если б я с помощью этого письма сумела найти богатого отца и получить от него какие-то средства, разве не отблагодарила бы я тебя за это чудо? Зачем было придумывать эти игры? А теперь ты поплатилась за них, и я никогда уже не узнаю всей правды». Джейн подумала еще, что Энн, может быть, не в первый раз прибегнула к шантажу. Слуги всегда знают множество тайн и нередко пытаются использовать их в своих корыстных целях. Просто до сих пор Господь оберегал мисс Сомерсвиль и ее друзей от такого предательства. «Мне всегда казалось, что в его лице есть что-то зловещее. Чего стоит один его истребиный нос?» — заметила Дафна. «Я и не знала, что твоя горничная подружилась с этой мисс Гилбертс. Я и сама не подозревала об этом, хотя пару раз видела их беседующими на улицах Торнвуда». Джейн пожала плечами. «С ее стороны очень благородно разоблачить убийцу своей подруги», — заметила Сьюзен. «Ей ведь пришлось открыть о себе такое. Пожалуй, теперь ей не удастся устроиться ни в один приличный дом». Миссис Пейтон осуждающе покачала головой. «Ее репутация погублена». Эмили быстро взглянула на подругу. Сознает ли Дафна, что мисс Гилбертс призналась в том же, что тщательно скрывает она сама? И как она может осуждать эту девушку? Но миссис Пейтон, похоже, и не думала сравнивать свой собственный роман с Ричардом и связь мисс Гилбертс и лорда Мортема. «Все это так тягостно», — пробормотала Джейн. «Как я рада, что ты пригласила нас в Уэймут, и как жаль, что мы не уехали до того, как обо всем этом стало известно». Суперинтендант Миллс настоятельно просил всех, кто был в тот день в церкви, не уезжать из окрестностей Торнвуда до тех пор, пока полиция не опросит каждого, — терпеливо пояснила Эмили. «Теперь же, я думаю, он позволит нам отправиться на курорт, а Сьюзен и мистеру Вуду посетить Говардов». Сьюзен грустно кивнула. Она никогда не забудет день своей помолвки. «Что теперь будет с лордом Мортемом?» — спросила Джейн. Уильям очень расстроен. Он говорит, что у Мортема, возможно, ждет смерть, если его вина будет доказана. «Разве что-то еще нужно доказывать?» — миссис Пейтон недоуменно нахмурилась. «По-моему, ни у кого нет сомнений в том, что это он убил Энн». «Но почему он выбрал день, когда в церкви собралась едва ли не половина графства?» Эмилия сколько ни думала о случившемся, не могла этого понять. Впрочем, она слишком мало его знала, а его скучные речи дамы предпочитали не слушать, и что таилось в его душе, могло быть известно лишь некоторым джентльменам, считавшимся его друзьями. Хотя, пожалуй, после случившегося даже этого утверждать нельзя было. Скорее всего, по-настоящему характера Мортема не знал никто, как и глубину его жажды власти, превратившей его в преступника, в одного из тех людей, лишенных достоинства, кого он так презирал и считал необходимым наказывать без всякого снисхождения. Он очень редко приезжал в наш дом. Он ведь не одобрял поведение Ричарда, а другой случай увидеться с Энн мог не представиться очень долго. Джейн поднесла к глазам платочек. «Неужели он не мог заплатить 300 фунтов?» Сьюзен растерянно оглядела подруг. «Зачем было идти на такое злодеяние, если мисс Гилбертс сама могла все рассказать и в конечном итоге рассказала? Возможно, не случись этого убийства, мисс Гилбертс сохранила бы тайну до конца своих дней. В конце концов, это в ее же интересах. Эмили не знала, что и подумать об этой истории. Или он совершил убийство в припадке ярости и не думал в тот момент о последствиях? Или он собирался после убить и ее?» — с ужасом спросила мисс Холтон. «Подумать только! Этот человек едва ли не пытался ухаживать за мной чуть не половину лета. Сейчас то время казалось им удивительно далеким. Если бы кто-то сказал, что миновало немногим более 2 месяцев, каждая из девушек была бы весьма удивлена. Словно прошла целая жизнь со своими радостями и горестями, а впереди еще одна жизнь — осень в Уэймуте, а затем еще одна — зима с ожидаемой свадьбой Сьюзен и Генри. И еще много-много таких маленьких жизней, когда один сезон порой вмещает в себя любовь и смерть, разочарование и надежды».